Джорджо выбрал блестящий черный столик в дальнем углу зала. По пути туда они прошли мимо компании из четырех парней. Один вскочил со стула, замахал рукой и заорал: «Давай, давай, Джорджо!» Сам Верзила довольно сдержанно улыбнулся в ответ, кивнул и продолжал пробираться между столиками. Тут Шарлотте в голову пришла ужаснувшая ее мысль. Этот парень на самом деле баскетболист, а значит, местная знаменитость. Его знает весь кампус. И вот ее увидят вместе с ним, и тогда... Она была готова схватить салфетку и написать на ней объявление, чтобы потом повесить его себе на грудь или на спину. «Это не свидание. Я его не знаю. Он мне не нравится. Я от него не в восторге. Мне вообще нет до него никакого дела». А с другой стороны, кто ее может увидеть? И если увидит, то что из этого? Кому во всем Дьюпонском университете есть хоть какое-нибудь дело до нее? Разве что Беттини, да и то едва ли. Они, наконец, сели за столик. Джорджо наклонился над подносом со своим гамбургером и заговорил негромко, явно не желая, чтобы вокруг услышали. «Помнишь, что ты мне тогда сказала? После занятий по французской литературе у мистера Левина?» Шарлотта покачала головой, хотя на самом деле прекрасно все помнила. «Ты еще спросила, почему я решил свалять дурака, когда Левин стал обсуждать с нами мадам Бавари?» Не в силах больше сдерживать свой интерес, Шарлотта спросила: «И почему же ты свалял дурака?» «Вот этот самый вопрос я себе с того дня и задаю». Его голос понизился почти до шепота. «Мне ведь эта книжка понравилась. И я действительно кое о чем задумался, когда ее прочел. А помнишь, что ты еще сказала?» На этот раз Шарлотта не нашла в себе сил соврать и помотать головой. Посмотрев секунду собеседнику в глаза, она медленно, словно преодолевая внутреннее сопротивление, кивнула. «Ты сказала, что я на самом деле знал правильный ответ». «И я ведь правда знал. А тебе хотелось понять, почему я сделал вид, будто вообще ни во что не въезжаю, даже книжку не читал». Джорджи сделал паузу, явно в ожидании встречного вопроса. Шарлотте ничего не оставалось, как поинтересоваться, но и почему. «Да понимаешь, там в аудитории были еще трое ребят из нашей команды. Ты не думай, они отличные парни, тут дело не в этом. То, что мы на занятия пришли, это ничего не значит, но ничего в этом плохого нет. Мы же все-таки студенты, должны ходить на занятия и получать зачеты. Хотя есть там у нас один умник, так он почему-то больше всех переживает, чтобы мы по возможности не были в курсе, какие он еще зачеты сдал и какие отметки получил. В общем, дело не в этом. Просто у нас в команде есть неписанное правило. Ни в коем случае никому не показывать, что ты интересуешься хоть одним предметом. Так что если дашь понять, что ты, например, не только прочел книгу, но она тебе еще и понравилась, тебя могут так обосрать, мало не покажется. Слова-то выбирай». Перебила его Шарлотта, слух которой действительно оскорбило прозвучавшее выражение. Джорджо уставился на нее. Несколько секунд он сидел неподвижно и копался в памяти, пытаясь сообразить, что же такого неприличного он успел брякнуть. Наконец его осенило. «А-а-а! Ну да, извини. Просто сорвалось». Повисла неловкая пауза. Наконец он спросил: «А ты вообще откуда?» В ответ Шарлотта протараторила уже привычную скороговорку. «Из Спарты, Северной Каролины, это высоко в горах. Ты об этом городе никогда не слышал. О нем вообще никто никогда не слышал. И, кстати, мы тут сидим с тобой, и ты спросил, откуда я, но до сих пор даже не поинтересовался, как меня зовут». Джорджо просто онемел. Шарлотта, в свою очередь, тоже испугалась, что зашла слишком далеко, и с милостивой, прощающей улыбкой сказала: «Я Шарлотта». «Ну ладно. Значит, ты рассказывал мне о том, какое ты испытываешь давление со стороны товарищей по команде, или, говоря иными словами, со стороны других индивидов твоего круга общения». Джордж задумчиво поджал губы и заметил: «Ну, не то чтобы на меня на самом деле кто-то давит». Он запнулся, явно смутившись, под холодным, полным сомнения, словно пронизывающим его насквозь взглядом Шарлотты. «Ты пойми, это начинается еще в школе, причем даже не в старших классах, а когда переходишь из начальной школы в среднюю. Тренеры, да и все вообще уже успели мне уши прожужжать. Молодец, у тебя получается, здорово играешь. И что мне на это сказать? Они твердят, ты очень высокий для своего возраста. Ты особенный, ты можешь стать большим спортсменом. Три разных школы, представляешь, три средних школы заманивали меня к себе. Я даже и понятия не имел, какую выбрать».